будь на пути, глаз не своди с Иисуса, рукой любви будет Он вести, глаз не своди с Иисуса, глаз не своди с Иисуса, глаз не своди с Иисуса, ночью и днем будет Он вождем. Когда приблизится грех тебе, глаз не своди с Иисуса, стремись вперед по святой тропе, глаз не своди с Иисуса, глаз не своди с Иисуса, глаз не своди с Иисуса, ночью и днем будет Он вождем. Глаз не своди с Иисуса, не видишь света ли пред собой?